Комиссаров, как обычно, был всегда готов, все упиралось в Борю. В какой-то момент он, спровадив Люську от греха подальше к матери в Алексин, отправился в Кишинев надолго, нужно было что-то оформлять с приватизацией квартиры. Я мгновенно сделал стойку. Борис пытался возражать, ему явно лень было геморроиться еще и с тачкой, да и, похоже, просто не особо хотелось с ней расставаться, но тут уж помог доктор, и на пару мы, ленивого жителя Молдавии, додавили. «Неплохо бы еще и краба взять», — нахально заявил я Максу. «Он зажигать будет, с ним повеселее. А можешь и сам присоединиться. Отдохнем, коньячку попьем в волю». «Вот уж хрен», — возмутился Макс. «Мало того, что ты на неделю сваливаешь, а быстрее с Борькой точно не получится, так тебе еще и краба подавай». «Нет уж, дядя, нам тут работать надо». «Тем более у него же теперь Мариночка», — добавил доктор с ухмылкой. «Без нее он из Москвы точно никуда не поедет. Да и хата у Бори не безразмерная». Аргументы компаньон предъявил и впрямь бронебойные. Марину я в своих прикидках как-то не учел. Краб и его женщины. Бывают такие мужчины, которые на вид типичные мачо, причем самого сурового розлива, а в отношениях с женщинами при этом выступают как распоследние слабаки-интеллигенты. Бывает, кстати, и наоборот, но это другая история. Так вот и краб. Брутальная внешность, криминальный бэкграунд, блатные ухватки, но при этом в отношениях со слабым полом проявлял излишнюю доброту, переходящую в слабость. Если с разовыми партнершами это шло, скорее даже в плюс, то серьезные отношения в его исполнении выглядели не то чтобы жалко, но крайне нервно и с элементами очевидного мазохизма. История с Татьяной женой оказалась не неприятной случайностью, а скорее паттерном поведения. При этом женщин вокруг него всегда было много. И это неудивительно, не глупый и очень коммуникабельный чувак, к тому же всегда не то что при деньгах, но уж точно при понтах, что называется, умеет ухаживать, опять-таки видный, здоровенный такой лоб с бритой башкой, при этом, очевидно, дорого и не сказать, чтобы без вкуса прикинутый, что-то типа личинки нового русского, в то время подобные типажи многими женщинами весьма котировались. Правда, по большей части женщинами соответствующего склада, в числе прочего, крайне стервозными и подсознательно ожидающими, что кавалер-мачо их стервозность как раз и укоротит. По крайней мере, до разумных пределов. И тут возникала серьезная проблема. У влюбленного краба мгновенно размягчается панцирь, что намертво противоречит тем конвенциям и представлениям, которые к этому моменту имели место быть в их головах. На выходе стервозность просто зашкаливала. И несчастного Сашку начинали третировать с особой жестокостью. Бедолага-краб метался между ласковой униженностью и истерическим хамством, зачастую дело доходило и до рукопашной. Правда, рукопашная получалась дурная, пара плеух, а потом минимум недели извинений. Непропорциональненько. Ну, такой уж у него, похоже, сложился стереотип общения с дамами. С первой женой они и вовсе регулярно дрались, причем кандидат в мастера по дзюдо не раз оказывался бит, в том числе и ногами. Но бит ему не имется, и Сашка постоянно был нацелен на поиск новых приключений. Доходило до абсурда. Как-то раз он зацепил очередную девку, просто попав не туда при телефонном звонке. Оказалось, что она проживала в соседнем с Комиссаровым доме, и уже через час похотливый краб всячески ее охаживал, горделиво оглядываясь на нас. Нечто подобное произошло и с Мариной, она тоже жила где-то по соседству. И как раз выгуливала своего роскошного мраморного дога, когда мимо проходил наш мазохистичный Казанова. «Понимаешь, — объяснял он мне, — иду, а мне навстречу большая собака. Я решил ее испугаться, а тут вижу, рядом с ней Мариночка. Ну, я и...» Владелица дога оказалась еще и обладательницей на редкость эффектной внешности, высокая, стройная брюнетка с голубыми, переходящими в синеву, глазами. Увы, к этому прилагался еще и традиционный крабовый набор. Барышня не просто знала себе цену, но и была на редкость прожженной. «Ох, крабушка, попортит она тебе крови», — уверенно предсказал я сразу после знакомства. «Да ты чё?» — горячился Сашка. «Это же Мариночка, она какая?» Крабью кровь Мариночка пила еще долго, почти 2 года. Потом все кончилось, появилась другая пассия, и все повторилось. Наш несчастный друг постоянно выступал в духе персонажа Ники Нолта в фильме «Нью-Йоркские истории». Ну, разве что картины не рисовал. Так или иначе, в качестве партнера по поездке в Кишинев он в этом состоянии явно не годился. Доктор был абсолютно прав. Куда деваться, отправились вдвоем с Комиссаровым. В зоне конфликта. Ехать решили поездом. Уже не помню почему, кажется, к этому времени Аэрофлот поднял цены на международные рейсы. Не смертельно для кармана, но когда разница в цене с железной дорогой почти на порядок, в общем, отчего не прокатиться в купе отдыха проводника. Благо, что насчет пить-курить прямо в купе договорились за небольшую плату практически мгновенно. Все как обычно. Все, да не все. Весна 92-го года — кульминация конфликта вокруг Приднестровья. А ехали мы как раз через Тирасполь, то есть практически прямо по местам боевых действий. Странная, конечно, война. Между воюющими сторонами в полном объеме сохраняется железнодорожное сообщение. Нам, впрочем, все войны вообще были по барабану. В Москве отстрел среди знакомых шел куда как убедительно. Ну, или как казалось, что по барабану. Вскоре выяснилось, что стрёмные ситуации случаются и вне коммерческой деятельности. Но пока мы с Комиссаровым пребывали в состоянии полной беззаботности. Благо, что полтора суток интенсивного поездного пьянства весьма располагают к благодушию. Проехали Тирасполь, сунул нос в купе проводник и аж поперхнулся от табачного дыма. Вы тут это, постарайтесь лишний раз с койки не вставать, ночью постреливают. Вставать особо и не хотелось, разве что до туалета, а это соседняя дверь. Пару раз, кажется, слышали некое подобие автоматных очередей, но где-то в отдалении. В общем, война — фигня. В чем и убедились, добравшись до Кишинева. Город жил совершенно мирной жизнью. Время здесь медленно текло среди залитых солнцем полупустых улиц и зеленых скверов. Все как год назад, тихо и спокойно. «Молдаване?» — усмехнулся Борис. «Да их тут меньше трети, и все тихие, как мыши. Вот за городом там да, но туда и соваться не нужно». «Минуточку, а как же мы машину погоним?» «Да не бойся ты, я с вами поеду. А я в Молдавии худо-бедно почти 40 лет прожил. Уж как-нибудь разберемся с селюками, тоже мне проблема. Через Приднестровье, естественно, ломиться не будем, а поедем себе спокойненько на север, через Бельцы, там все тихо. Опять же, номера на тачке молдавские». «Погоди, как молдавские?» Я насторожился. «А с учета машины ты снимать не собираешься?» «А смысл? Лишний гимор, и можно подумать, что в Москве гаишники к молдавским номерам доебываются». Что правда, то правда. Среди номеров, ездящих по белокаменной машин, царил попросту неприличный плюрализм. Иномарка с не то что литовским, а даже и немецким номером была вполне нормальным явлением. Оборотной стороной Бориного спокойствия была лень, переходящая в апатичность. И не сказать, чтобы характер у него был такой, хотя и это тоже. Просто сама жизнь в Кишиневе была какая-то ленивая и тягучая. Южане, куда деваться? Нас с Сашкой тоже затянуло это нега, столь непривычная после динамичной Москвы. Почти неделю мы объедались копченым палтусом и контрабандной икрой из Астрахани, продегустировали все мыслимые сорта молдавского коньяка и, по большому счету, вообще ничего не делали. Изредка я все же приставал к гостеприимному хозяину. «Борь, все это замечательно, но что с машиной-то?» «Да не суетись, все нормально будет. Человечек из ГАИ отъехал в деревню к родственникам, дня через три появится, а машина никуда не денется, вон она под окнами стоит. Если что, садись, катайся, делов-то». Цыплячьего цвета копейка и впрямь стояла у дома и выглядела вполне пристойно. Мягкий молдавский климат не располагает к коррозии. Пару раз мы на ней поездили, и Комиссаров, как эксперт, одобрил. «Долить масло и тормозухи, и можно не дергаться. Долетим без проблем. Тут же езды 1100 километров с копейками. Меньше, чем от Москвы до Коктебеля. Если Боря меня будет подменять, даже ночевать в пути не придется». В ГАИ Бориса по концовке все же пришлось гнать пинками. Весь процесс занял не больше часа, только вот результат получился несколько странный. «В общем, с техпаспортом получится длинный гемор», — пояснил наш друг. «Я так думаю, что все это можно потом сделать, а машину лучше гнать прямо сейчас. Документы я и без нее оформлю, все схвачено». «А ездить как?» «Да по техталону моему». «А по нему доверенность можно выписать?» «Вряд ли, но это и не нужно. Борина флегматичность передалась и мне. Умел он создать спокойное настроение. Я тебе просто дам один из моих загранпаспортов, вот и катайся на здоровье». «Так я же на тебя не похож». «Я тебя прошу, оба интеллигентного вида, оба евреи, у обоих залысины». «Это у меня залысины, а ты и на фото уже почти лысый. К тому же у меня волосы темные, а ты седой насквозь». «Ну, скажешь, что фотка такая неудачная. Можно подумать, что кто-то вглядываться будет. На край можно и фотографии переклеить». «Это запросто», — подтвердил Комиссаров. «Я и печать без проблем переведу. Можно целлофанкой, а можно яйцом». «Каким еще яйцом?» — изумился я. «Самый надежный способ. Берешь горячее крутое яйцо, прокатываешь его по печати, и вот тебе оттиск. Потом прокатываешь его поверх новой фотки и готово. Сколько раз так поступал? Ну ты не ссы. Знаешь же, что руками я все делаю хорошо. Саша подумал и, усмехнувшись, добавил, это с головой у меня проблемы, а руки откуда надо растут? В рукастости Комиссарова я убеждался неоднократно, так что убедили меня собеседники без особых проблем. Проблемы возникли позже, и уже в Москве. А до Москвы надо было еще доехать. Ополченцы.